Премьер-министр, не раз уже обсуждавший с Луи американский вопрос, чувствовал себя слишком усталым, чтобы пускаться в бесполезную дискуссию. Он ограничился кратким повторением основных принципов американской политики, которые он уже ранее втолковывал Луи. «Я надеюсь, сир, — сказал он несколько резче обычного, — что правильно понял ваше мнение по американскому вопросу. Вы и ваши советники сошлись на том, что в наших интересах как можно дольше затягивать конфликт между Англией и ее американскими колониями, ослабляющий и мятежников, и в первую очередь Англию». Луи пришлось это подтвердить. Морепа и Вержен так долго осаждали его своими аргументами и разумными доводами, что он в конце концов сказал «да». Но в душе он знал, что все это софистика, что единственное верное — это его инстинктивно-королевское отвращение к мятежникам, и что помощь американцам не приведет к добру. Но что же ему делать? Он сокрушенно опустил веки, так что глаза его почти потерялись на жирном и мясистом лице. «Сколько же денег требуется на этот раз для ваших американцев?» — спросил он с неудовольствием. «Предложение Вержена — 2 миллиона». Терпеливо повторил Морепа. «Он хочет взять их из своего тайного фонда». 1 миллион», — сказал Луи злобно. 1, а не 2. Больше 1 миллиона я мятежникам не дам. Это было бы против моей совести». «Хорошо, 1 миллион», — примирительным тоном заключил Морепа. «И пусть он выдаст его в 3 срока», — запальчиво приказал Луи. «Ваш доктор Франклин ужасно назойлив. Вечно он недоволен, всего ему мало». «Как вы прикажете, сир», — отвечал министр, собирая свои бумаги. «А теперь позвольте мне удалиться», — попросил он. «И соблаговолите, сир», — напомнил Морепа, — «переговорить с королевой об ограничении ее расходов». «Хорошо», — сдавленным голосом отозвался Луи. Он видел, какого труда стоит Морепа его осанка. «Мне следовало бы поблагодарить вас, мой ментор», — сказал он с раскаянием, — «но вы задаете мне нелегкие задачи». «Знаю, знаю», — утешил его старик, — «но теперь разговор со мной позади, сир. Желаю вам веселой охоты». Он попрощался с Луи церемонно, с вымученной молодцеватостью. Выйдя из кабинета, он чуть не упал в обморок. Секретарь Салле и камердинер подхватили Морепа под руки и поволокли в его покои. Поспешно прибежала мадам де Морепа и принялась кротко и озабоченно упрекать мужа. Он кашлял, стонал, кряхтел. Его отнесли в постель, обложили грелками, напоили бульоном. Луи тоже был утомлен беседой. Желание ехать на охоту пропало. Он снова сидел в башенке, глядя в окно на подъездные аллеи дворца и не замечая никого, кто по ним двигался. 300 тысяч на австриячку, — размышлял он, — 1 миллион на мятежников, 500 тысяч на болтуса брата. И он задумался о тяжелой доле ему доставшейся. На следующее утро он проснулся с сознанием, что сегодня ему предстоит нечто очень тягостное и неприятное. Мысли его медленно заработали, и он вспомнил, что впереди разговор с Туанеттой. Впереди объяснение с ней, обещанное им его ментору. Он еще немного подремал, сопя и всхрапывая. Затем дернул шнурок, привязанный другим концом к руке лакея, которого таким образом можно было вызвать любую минуту. Лакей явился немедленно, и Луи, встав с постели, где спал, направился к ложу, где происходила церемония пробуждения и леве. Его одели в присутствии 100 знатнейших персон королевства, с которыми он машинально обменивался обычными, ничего не значащими фразами. За завтраком он ел много, но ел рассеянно, весь поглощенный предстоящим разговором. На это утро был назначен прием военного министра Сен-Жермена. Луи любил Сен-Жермена и не сомневался в полезности его реформ. Но в последнее время от него Луи то и дело требовали отставки старика. Между тем Луи все еще мучила совесть, когда он вспоминал, как по настоянию Туанетты и Сиреневой Лиги он однажды позорно уволил своего великолепного министра финансов Тюрго. Луи твердо решил сохранить Сен-Жермена. но в глубине души он все же не был уверен в том, что это ему удастся.